Глава 32. Люди и коротышки продолжили наблюдать за сражением, что все ближе и ближе подбиралось к стенам. Вскоре прилетел бомбардировщик. Подготовленных боеприпасов не осталось, потому на этот раз выбрасывались 100-литровые канистры с огненной смесью. При ударе о землю или головы монстров канистры взрывались из-за довольно простенького взрывателя, и смесь загоралась. Вскоре 30 тонн горючей смеси вспыхнули, превращая плоть в пепел, а кровь в пар. «Сколько же топлива-то!» У коротышки едва сердце не остановилось, когда он увидел результат бомбардировки. Для его народа топливо являлось очень ценным и трудновосполняемым ресурсом. «А чего его жалеть? У нас его столько, что за век не истратить». «Это же... можно полностью отказаться от угля и газа. Эффективность возрастет в разы, расходы уменьшатся в 12,1 раз». Из-за полученной информации Сайхель на некоторое время оказался потерянным для общества, погрузившись в мир цифр. Через некоторое время рядом с Сергеем из облака тьмы материализовалась Рейн. «Ну как?» – спросил он, в ответ девушка покачала головой. «Слишком много манны в этой крови, мои атаки неэффективны. Я, скорее всего, потрачу всю свою силу и не израсходую и половины накопленной кровью манны». «Понятно. Тогда...» Мужчина задумался и развернулся в сторону города коротышек. Через мгновение на его лице появилась мерзкая ухмылка. «Если мы оставим эти ковчеги, то, возможно, сюда явится еще один ковчег вампиров или кого-либо сильного, но любопытного». «Заманить других, чтобы их убила эта зараза? Стоп! Ковчеги? Вы хотите бросить мой город? Здесь жили основатели, наши прапрапрапрадеды!» — возмущался Сахель. «Ну так построим вам новый город, такой, какой захотите. Можете даже сами его спроектировать». «Но где нам все это время жить?» «Ну, поживете пару дней в нашей цитадели, а там и город построится», — ответил босс. Сахель же посмотрел на него, как на дурака. «Как можно построить город за пару дней?» «Заплатив монет», — хохотнул Сергей, вспоминая, как текущий мегаполис появился в чистом поле. Мужчина перенесся с коротышкой к ноутбуку и быстро, за пару минут, показал ему программу проектировщика, также свой город. Вскоре началась экстренная эвакуация горожан коротышек. За это время маги огня успели восстановиться и приготовиться поработать. В качестве подмоги были наняты бойцы из Нижнего Новгорода, почти 1000 магов огня. Потому к плану по сдерживанию заразы было подготовлено 2500 магов. Но начали лишь когда эвакуация населения и ценности была на финальной стадии. Делалось это быстро. Громкоговорители сообщили жителям, что делать, а Сергей выдал всем права на перенос предметов на склад. А далее бойцы убежища установили по всему городу народа Кари телепортационные платформы, и люди стремительно покидали его, за исключением армии. Солдаты остались на стенах. Рыцари с вампирами почти добрались до стен. Точнее, их туда выдавливали не мертвые твари, или, как их назвал профессор Кюри, кровавые марионетки. Операция началась сразу после очередного захода Б-52. Вампиры даже перестали пытаться его сбить. Впрочем, летел он так высоко, что сделать это им было не под силу. Но они пытались и не раз. Вдруг со стороны стены появилось две стены пламени. Они шли в сторону армии рыцарей, чтобы окружить их. Вампиры пытались помешать, но людей было больше, и манны у них больше, потому как бы кровососы ни старались, а армия вампиров была окружена пламенем. Кровавые марионетки замерли. Они боялись пламени, но преодолеть его они не могли. Тогда их взоры упали на стену и людей на ней, но в этот момент со стены раздалась чудесно успокаивающая мелодия и божественный голос. Пела Екатерина. Она стояла на большом зубце стены, потому ее было хорошо видно. На девушке было чудесное белое платье, а позади на полу десяток осадных барьеров. «Люди, воины, чьих детей королевство Аргон используют как пищу. Знаете же, все ваши семьи были спасены. Мы пришли не убивать, а спасать. Спасать пространственный океан от людоедов и вампиров», — эмоционально говорила певица. В этот момент под стеной, на расстоянии от рыцарей и вампиров, появились женщины и дети, а также мужчины в тяжелой броне. «Арна! Флоя!» — воскликнул один из рыцарей на стороне вампиров. «Горния! Шор, я жив! Твой отец жив!» — прокричал другой рыцарь. «Глупцы! Это заложники, а не спасенные!» — прорычал взбешенный вампир и атаковал цепной молнией, намереваясь убить всех заложников. Но что-то пошло не так. Люди в броне создали барьер из аур, защитив остальных. «Люди, мы тоже были рыцарями Аргона, но нас и наши семьи спасли!» — скрыв шлем в броне, заговорили мужчины. «Переходите на нашу сторону! Город вампиров пал, башня взята, все население спасено!» Слова этих людей посеяли смуту в рядах рыцарей, и кровососы забеспокоились, но вдруг раздались выстрелы, и более 50 вампиров рухнули. Работали снайперы с новыми улучшенными винтовками, способными пробить даже броню танка. Каждая такая стоила 30 000 монет и одно оружие. Всего было изготовлено 200 винтовок, что обошлось в 6 000 000 монет. Дорого, но эффект был, как говорится, налицо. Причем лицо вампира-мага. По одному кровососу стреляли сразу по 2 и более снайперов. Магические барьеры вампиров хоть и были сильны, но маленькие снаряды с неплохим шансом могли проделать в барьере дырочку и пролезть. «Убейте своих угнетателей! Освободитесь!» — велела Екатерина, а следом прозвучал еще один залп, и вновь упали 10 мертвых магов. «Убить!» — прокричал один из рыцарей и, покрыв свой меч аурой, вонзил вампира, которого ранее защищал своим барьером. Один за другим рыцари кидались на угнетателей, впрочем, доставалось не только им. Среди рыцарей было немало тех, кто верой и правдой служил вампирам. Они доносили на своих товарищей, издавали тех, у кого родился ребенок, и многое другое. Эти люди понимали, что с гибелью вампиров их тоже убьют, причем бывшие же товарищи. Снайперы работали без остановки, но работы у них было немного, а вскоре ее и вовсе не осталось. Рыцари с особым остервенением рубили и кололи своих бывших господ. В это время армия убежища не давала марионеткам забраться на стены. Но, собственно, у тех это не особо и получалось. «Соломон, как там город вампиров? Все забрали?» — поинтересовался босс, любуясь тем, как рыцари вырезают вампиров. «Нужно больше времени. Без телепортации тяжело. Пользуемся аванпостами. Да еще и недобитков периодически находим». Сергей осмотрел поле боя и ковчег коротышек системным зрением. Марионетки распространялись вдоль стен, но перебраться все еще не могли. «Хорошо, еще немного потянем время». Люди помаленьку дразнили марионеток, стреляя по ним из лучевого оружия, но готовились в любой момент эвакуироваться. Тем временем рыцари добили всех магов, но, к сожалению, не без жертв. К счастью, большую их часть смогут восстановить в убежище этим же днем. Следом всех бывших аргонских слуг разоружили, и когда те согласились с договором Сергея, они были перенесены в место их временного проживания. Таковым был выбран один из подземных этажей цитадели. Оттуда им никуда не деться, и есть условия для жизни. Все же там планировали размещать людей во время нападения на убежище с высоким шансом разрушения города. Итого убежище получило 58 000 аргонских рыцарей, включая тех, что защищали город. Гражданских было более 200 000, также коротышки, что называли себя карие. Их численность составляла 164 000. Таким образом, население убежища удвоилось всего за один день. 250 000 необразованных крестьян было не самым лучшим приобретением для убежища. Но горечь скрашивали коротышки. Все они являлись знатоками рукоделия, мастерами и механиками. Но стрелять из огнестрела можно научить даже обезьяну, под потому босс не отчаивался. Но перестройка города предстояла большая. «Босс, у нас неприятности», — раздался голос по внутренней связи. «Что случилось, Соломон?» «Переместитесь в штаб, вам нужно это видеть». Вскоре Сергей наблюдал, как из-под земли, недалеко от города вампиров, вылезает огромное чудовище. Оно состояло из плоти и крови, но не являлось продуктом смешения множества трупов. Выглядело оно как гуманоид. Две руки, две ноги, но лицо немного вытянутое с огромной пастью. Ростом тварь достигала 40 метров. Из тела будто волоски торчали какие-то отростки, напоминающие щупальца, но маленькие, 0.5 метра в длину. Монстр яростно взревел и, обернувшись, увидел впереди город. Но его взгляд был направлен не на него, а на то, что за ним, на убежище. «Бросаем все, что не успели забрать, и сваливаем», — приказал босс. Тем временем Готье был послан на перехват, чтобы задержать чудовище. Но что-то пошло не по плану. Сперва монстр покрылся магическим барьером, который защитил его от пламени дракона. А следом маленькие щупальца начали удлиняться и попытались достать Готье, что был в небе над чудищем. К счастью, они были уязвимы к огню, и дракон всех их сжег. Правда, тут же выросли новые и помчались ловить рептилию. Но в этот момент в монстра прилетело 20 артиллерийских снарядов. Он болезненно взревел и рухнул на спину. И, к сожалению, для людей долго он не пролежал. Грудь монстра начала восстанавливаться, и щупальца вытянулись на 100 метров, стремясь поймать дракона, что парил над чудищем. Но было поздно. Крылатая рептилия закончила заклинание метеорита и, взмахнув крыльями, на огромной скорости умчалась прочь. 30-метровый шар огня на большой скорости летел на чудище. Но монстр, вместо того, чтобы бежать, нащупал рукой одну из брошенных бронемашин и метнул в шар. Но машина не смогла сдетонировать, и лишь расплавилась, оказавшись в пламени, а через пару мгновений шар упал на чудище. Как и предполагали люди, монстр защитился магическим барьером. Он, казалось, смеялся. По крайней мере, такими были издаваемые им звуки. Стоило дыму и пыли осесть, как с земли поднялся гигант. Он был как новенький. Все его раны затянулись, и, казалось, тело стало более мускулистым. Гигант посмотрел на город, откуда по нему стреляли, и открыл жуткую пасть, формируя во рту светящийся шарик. Шарик быстро увеличивался в размерах, и уже через пару мгновений вылетел из пасти, рванув в город. Не прошло много времени, как раздался взрыв, сотрясший все три ковчега. Центральная башня города вампиров была снесена, как и все, что находилось рядом. Треть города была испепелена, оставив под собой огромный кратер. Чудище обернулось и расплылось в жуткой улыбке. Армия кровавых марионеток возвращалась. Эти крохотные по сравнению с гигантом создания бросались к нему и начинали карабкаться, либо же попросту обхватывали его плоть и постепенно вливались в нее. Но монстру это показалось слишком медленным. Его сотни щупалец принялись хватать марионеток и вливать в свое тело. При этом он рос, его габариты пропорционально увеличивались. Но вдруг со стороны города коротышек появились стриксы. Их было всего 14, все остальные либо сбиты, либо получили урон, но пилоты уцелели. Боевые машины принялись атаковать монстра ракетами, а его щупальца – пулеметами. Монстр тут же побросал марионеток и занялся новым врагом. Щупальца тянулись к небольшим самолетам, но те с легкостью уклонялись от них. Они творили такие кульбиты, что щупальца одно за другим завязывались в узлы. Маневренность стриксов была невероятна, как и нагрузка на пилотов, но костюм пилота 3-го уровня и высокие характеристики позволяли людям выдерживать ее. Все небо было в щупальцах, стриксах и трассирующих снарядах. Одна ошибка и смерть, на этот раз окончательная, потому как спасения не будет. Но вновь раздался грохот выстрелов, и в спину гиганта прилетело 20 артиллерийских снарядов. Чудище повалилось на своих марионеток, а людям поступил приказ отступать. Монстр яростно взревел и, перевернувшись на спину, открыл пасть, создавая голубой шар, что через пару мгновений выпустил тысячи лучей. Барьеры стриксов засверкали, но в большинстве своем машины с легкостью избежали этой магии. Они разбили строй и разлетелись в разные стороны, стремительно покидая зону поражения. Чудище было в бешенстве, но вскоре оно почувствовало сильный толчок и вибрацию. Убежище отсоединилось от ковчега вампиров. Гигант впал в еще большее бешенство и принялся крушить. Сперва он сравнял с землей город аргонцев, а следом прошелся катком и по столице коротышек, но ни там, ни там не обнаружил живых. Тем временем в пространственном океане. «Из-за этой мелочевки мы даже скрыться толком не можем. Что толку обнулять излучение убежища, если остальные ковчеги мелькают?» Ворчал Сергей, осматривающий окружающее пространство с помощью навыка королевы жуков «Пространственный охотник». С помощью этого навыка Сергей может отслеживать ковчеги, определять их маршруты и получать краткую информацию о них. Мужчина волновался, что кто-то заметит присутствие убежища на месте конфликта. Он хотел еще некоторое время оставаться незаметным и непричастным. «Сергей, босс, мы находимся недалеко от точки входа в остров Сокровищ. Он скроет нас». Безэмоционально, будто робот, сказала королева жуков. «Да? А в карте написано что-то про блуждающее сокровище и ни слова про остров». «Мое второе я, Сири, узнавала у сердца мира. Также она уточнила у Малары. Остров Сокровищ очень похож на испытания, что вы проходили на Земле, но они рассчитаны на жителей океана». «Хорошо. Сколько нам еще лететь?» 2 часа. «Тогда летим». «Внимание! Ваш ковчег «Последняя надежда» захвачен неизвестной сущностью». «Быстро он!» Пробормотал Сергей и вернулся в убежище. Всюду царила суета. Дел было столько, что люди едва не разрывались на части, чтобы все успеть. Горы трофеев, тела вампиров и рыцарей, а ведь их нужно раздеть и зафиксировать каждый предмет. Почти 500 000 нового населения. Огромное количество раненых, больных или же и вовсе отдавших душу Рейн. Дел было море, а людей не хватало. Потому Малара закрыла реабилитационный центр и направила своих людей на помощь администрации. Они занялись беженцами, которых нужно было накормить, успокоить, все объяснить и оказать психологическую и медицинскую помощь. Почти весь персонал центра обладал навыком знахарь как минимум 1-го уровня, потому они могли оказать первую помощь. Коротышек, как и аргонцев, разместили в подземном этаже цитадели, но на другом, дабы не возникло конфликтов и языкового барьера. «Алис, зачем вся эта лишняя суета? Дай им продукты, пусть сами себе готовят», — спросил босс, оказавшись на этаже коротышек. Он с женой инспектировал оба лагеря беженцев, заодно решал с ней некоторые вопросы. «Но они такие маленькие и...» Девушку перебил голос идущего рядом Сахеля, бывшего правителя коротышек. «Госпожа Алис, простите, что перебиваю, но мы народ Карри, ремесленники и инженеры. Нам под силу любая задача. Мы выжили в пространственном океане, несмотря на то, что вокруг одни гиганты. Потому, уверяю вас, мы не только сами сможем о себе позаботиться, но и другим поможем». Сахель смотрел девушке в глаза и был серьезен. Алис задумалась и кинула взгляд на людей. Коротышки с карамельным цветом кожи и в ярких нарядах были веселы и организованы. Паники не было, толкучек тоже. За едой вставали в очередь, и то пропускали вперед женщин с детьми и стариков. Одно «но». Коротышки были очень громкие. Один коротышка создавал больше шума, чем 10 аргонцев этажом выше. Там был настоящий мрак. Люди были растеряны и напуганы. Они боялись даже дышать. Бывшие хозяева людей могли убить их за любое неверное действие, потому инициативы от аргонцев ждать не стоило. Да и обращаться к ним приходилось как к детям, всегда улыбаться, говорить медленно и внятно, не делать резких движений и прочее. Потому освобожденные от ухода за коротышками люди очень пригодились. Оставили лишь некоторых поваров и советников, которые принялись обучать маленьких людей, как пользоваться кухонными машинами, ну и обеспечивать их продуктами. Некоторое время спустя подземная исследовательская лаборатория по изучению особо опасных существ. «Мерзкие букашки, вы поплатитесь за это, король уже здесь, он уничтожит всех вас!» «Да-да». Сергей вставил кляп в рот вампира и обернулся. «Можете с ним особо не церемониться». «Премного благодарен», — кивнул задумчивый старик. «У него было столько идей и планов, но он не мог выбрать, с чего же начать, ведь в большинстве вариантов вампир умрет». А их удалось добыть лишь чертову дюжину. «Ладно, играйтесь, жду предварительный отчет». Сергей покинул лабораторию с чувством удовлетворения. Профессор завершил одно важное исследование. Теперь на его основе создадут рабочий прототип устройства. Если коротко, то профессор случайно обнаружил способ приманки демонитов. То, что демониты больше всего ненавидят зомби, было доказано путем проведения множества опытов. Для исследования даже простых людей помещали в одну комнату с зомби и демонитом. Сперва демонит кидался на зомби. Потому профессор решил поэкспериментировать и убедился, что демониту интереснее всего те зомби, в которых выше концентрация зомби-вируса. Сделав концентрированную смесь из плоти и крови зомби третьего уровня, облив ею всеядных кроликов, запустил их в комнату с зомби первого уровня и демонитом. Он чуть не с ума свел демонита. Тот забыл про зомби и с особой жестокостью уничтожил кроликов. Задумка устройства была проста. Она просто выпускает в воздух концентрированную газообразную смесь и приманивает к себе демонитов. Таким образом, этих любителей причинять материальный ущерб можно будет отвлечь от жилых домов и промышленных объектов. А вот прогресс с вакциной был не очень. Благодаря добровольцам обнаружились побочные эффекты, а также все не удавалось сделать так, чтобы она на постоянной основе защищала от вируса хотя бы второго уровня. Стоило мужчине покинуть лабораторию и оказаться у себя дома, как с ним связалась Алиса. «Сергей, босс, мы близко». «Понял, скоро буду». Сергей связался с Соломоном и Алис, дабы убедиться, что команда и ковчеги готовы. Если кто-то из малых убежищ будет отстыкован, они останутся снаружи и не попадут на скрытую территорию. К счастью, все было в порядке и времени терять не пришлось. А все потому, что при активации карты и попадании на остров сокровищ включается таймер. Если не пройти этот остров за указанное время, он самоуничтожится. Вскоре убежище прибыло в нужное место, но там было пусто, даже осколков в округе не имелось. Сергей хотел выругаться, но система опередила его. «Внимание! Вы нашли остров сокровищ. Желаете использовать карту сокровищ, чтобы попасть на него?» «И что, есть дураки, что скажут нет?» Ухмыльнулся босс в виде силуэта из света, парящего в пространственном океане. Впрочем, все остальные пространственные лорды также пребывали в океане, дабы наблюдать за происходящим. «Остров Сокровищ – смертельно опасное место. Многие, у кого есть голова на плечах и они здраво оценивают свои силы, могут передумать, если посчитают, что не готовы». «Если они передумали в последний момент, то я сомневаюсь в их здравой оценке своих сил», – ухмыльнулся босс. «Да, я активирую карту». «Смело». В этот момент пространство вокруг убежища пошло трещинами. Подобное происходило, когда появлялся пространственный демон, но вместо демонитов из трещин повалил белый дым, что принялся окутывать пространство вокруг убежища подобно кокону. Когда убежище оказалось изолировано от остального пространственного океана, появилась новая трещина в пространстве, и оттуда вышел маленький осколок, к которому Сергей подвел убежище. Осколок имел квадратную форму, примерно 20 на 20 метров, состоял из каменных блоков, а по центру располагались массивные врата. Перед ними и собралась команда покорителей острова. Остров, что покоряла Малара, впускал за раз не более 20 существ, потому Сергей решил подстраховаться и собрал 50 человек. Элита из элит. Всех снабдили лучшим снаряжением и навыками, подобрали лучшие комбинации навыков, чтобы один боец усиливал других и так далее. «Красавцы!» – подытожил босс, осмотрев свое воинство. С ним пошла Малара, как имеющая опыт покорения островов. Гай, как сильнейший лучник. Гатье, потому как дракон, а на острове Малары было небо и открытое пространство. Конечно же, Соломон, Агдамдур Сусин, Рейн и многие другие. «Ну-с, порвем там всех!» Ухмыльнулся мужчина и приложил ладонь к хрустальному шару на пьедестале у врат. «Вы активируете остров сокровищ. Внимание! Начинается формирование острова. Просим не предпринимать каких-либо действий, мешающих процессу оценки. Видовой состав оценен. Ранг 3С. Средний уровень оценен. Ранг С. Максимальный уровень оценен. Определить ранг невозможно. Значения запредельные. Численный состав оценен. Ранг 3С. Боевая мощь определяется. Внимание! Оценка затруднена в связи с использованием системного снаряжения архивных версий систем. Запрашиваю информацию у системы планеты Земля. Информация получена. Боевая мощь оценена. Ранг 3С. Вся информация получена. Испытание сформировано. Внимание! Начинается покорение острова Сокровищ. Сложность определена как невозможно. Выбор команды будет произведен случайным образом. Время на прохождение – 72 часа реального времени. Во время прохождения время на острове будет замедлено. Языковые барьеры убраны. Получение подкрепления происходит автоматически. В случае поражения остров самоуничтожится. Удачи! Что за сука? Конец 10-й книги. Текст читал Иван Никонов.